Глава 11. Ни свет ни заря меня самым наглым образом разбудили. «Ирина, вставай! На работу пора!» Заныв, я закрылась подушкой, а потом вспомнила, что меня уволили. Так я бабушке и объявила. А еще Максим сказал мне отсыпаться, так что все, отсыпаюсь я. «Ирина!» Строго позвала бабушка и отобрала у меня подушку. «Какое еще уволено? Ты мне не дури!» «А деньги нам откуда брать?» «Молодая, энергичная, времени свободного полно. Или ты у мужчины на шее собралась до конца жизни сидеть?» «Если он не хочет, чтобы ты на него работала, так надо его переубедить. Уволена она. И что придумала? Я тебя не так воспитывала». Где-то на задворках сознания сквозь адское похмелье проклюнулась совесть и зашептала противным голоском. «Лентяйка, нахлебница!» Со стонами и охами пришлось вставать. Умылась, привела себя в порядок, выпила бабушкиного волшебного бодрящего средства и вдруг разозлилась. «Так, стоп, какое еще уволено?» «А я тебе о чем?» – поддержала бабуля. «Да я его бутик от бандита спасла». «Вот». «Да я неделю по всем строительным магазинам шастала и стены даже сама красила». «Сколько нервов угробила?» «Не говори, ба. Он мне звание сотрудника месяца должен дать. Грамоту и премию». «Молоток, Иринка!» – выкрикнула бабушка и поставила передо мной завтрак. «Ешь, потом принимай ванну. Наряжайся красиво и иди. Отвоевывай свое честно заслуженное звание сотрудника месяца». «А наряжаться зачем?» – соображала я все еще туго. «Ну так он тебя сразу и сфотографирует, и в рамочку поставит». «А-а-а!» – протянула я и вспомнила про злосчастную фотосессию. И все же дело, бабуля говорит, принарядиться не помешает. Спустя час я была при полном параде. Красивый макияж, волосы волной, улыбка до ушей, в глазах легкая бесинка. По дороге мысленно готовила пламенную, слегка агрессивную речь. Начать решила со слов. «Максим Алексеевич, вы поступили несправедливо. Нельзя увольнять сотрудницу, которая верой и правдой защищала ваш бизнес». А дальше факты и аргументы. Несколько раз отрепетировав у входа, я, наконец, открыла двери и сразу же увидела Макса. Стоял он ко мне спиной. Но я все равно милого узнаю с любого ракурса. «Максим Алексеевич, нельзя меня увольнять!» И все равно все мысли растеряла. Стоило ему обернуться и посмотреть на меня удивленно хмурым взглядом. Но окончательно я забыла, зачем пришла. Когда из-за широких плеч Макса показалось знакомое лицо. «Лёня!» – радостно выкрикнула я. «Ира Чайкина, ты ли?» «Я!» Друг детства пошел ко мне навстречу с распростертыми объятиями. И хоть был Ленька ниже меня почти на голову, я все равно его чмокнула в щеку и крепко обняла. Все же сколько хороших воспоминаний связаны с этим человеком. Мы в одном дворе росли, в одну школу ходили, наши бабушки дружили, в лагеря нас вместе отправляли. Мы и до сих пор изредка списываемся. «Ой, а что ты здесь делаешь?» Удивилась я и бросила быстрый взгляд на Большого. Ох, и злющим был босс. Жуть каким. «А я вот», — гордо заявил Ленька и протянул мне раскрытый корешок, в котором значилось, что Леонид Павлович Павленко — инспектор санэпидстанции. «По делу тут». «А-а-а!» С пониманием дела протянула и снова зыркнула на Максима. «Если вы закончили...» Он попытался вмешаться, но Леня его весьма грубо перебил. «Нет, мы только начали, Максим Алексеевич». И пока Макс не видел, скривил рожицу и снова мне улыбнулся. «Погоди, а ты здесь работаешь?» Кивнула. «И как?» Горестно вздохнула. «Уволить хотят». «У-у-у, шеф у тебя зверь. Но может, оно и к лучшему, Ириш?» Поделился Леня по секрету. Пока Максим пытался подслушивать. «Закрывать бутик будем. Распоряжение сверху». «Да что ты, Лёнь!» – ужаснулась я. «Как закрывать? Куда? Мне же работать надо, денежку зарабатывать. Здесь зарплата знаешь, какая прекрасная? И условия труда суперские, и плюшки, и по нормам все должно быть отлично. Мы же недавно ремонт сделали, все новенькое. И придраться не к чему, Лёня. Честное слово, не закрывай, а? Мне работа нужна». И еще шепотом добавила. «Меня бабуля без работы на порог не пустит. Я тогда к тебе жить приползу. Оно тебе надо?» Леня рассмеялся. «Ой, а как там бабушка Варя? Я ее пирожки до сих пор вспоминаю». Даже ответить не успела, как меня буквально оторвали от пола и утащили куда-то назад. «Извините, конечно, что помешал», – язвительно и ядовито бросил Макс, задвигая меня за спину. «Но это уже слишком. Я более чем уверен, что моей девушке будет куда податься, если ее вдруг выставят за порог. А при чем здесь Ира к вашей...» «А-а-а!» – наконец догадался Леня и послал мне вопросительный взгляд. Поглаживая Макса по спине, я незаметно кивнула. «И чего же вы, Максим Алексеевич, свою девушку без работы оставляете?» – насмешливо спросил Леонид. «Пьет много», – выдал тот. «Ну, слов нет». Незаметно ущипнула его подмышку, и Макс вздрогнул. «И буянит». «Да я лучший сотрудник месяца», – похвасталась я еще не полученным званием. «Это просто кто-то совсем не ценит то, что имеет». Макс вздохнул и повернулся ко мне. «Ир, давай потом это обсудим». Примирительно попросил он и состроил такие глазки, что отказать ему никак нельзя было. «Вот что, господин Большов, вынес вердикт Ленечка. Я вам сейчас составлю список рекомендаций и вернусь с повторной проверкой через неделю. Если все условия не будут выполнены, мне ничего не останется, как закрыть ваш магазин». Максим угрюмо кивнул. «И не поспоришь тут». Леня, скупо улыбаясь, что-то черкнул на листке бумаги, а потом протянул начальству. «А с тебя пирожки», – строго приказал инспектор мне. «Будет сделано», – пообещала я, едва не скача от радости. «Ленечка, спасибо. Спасибо». «Да, пожалуйста. Только ждите еще завтра пожарных». Он покачал головой и послал Максу сочувственный взгляд. «Кому-то вы там сверху сильно мешаете». Тот его слушал краем уха, только кивал, вчитываясь в список рекомендаций. «А последнее обязательно?» – сухо спросил он. Леня пожал плечами. «Это только мои рекомендации. Вы вправе их не выполнять». С этими словами он подмигнул мне и пошел на выход. «Спишемся еще». «Ага, до встречи», – попрощалась я, махая ему ручкой. И даже когда он ушел, не могла подавить расплывшуюся улыбку. Она сама подавилась. Стоило мне взглянуть на Максима. «Это что?» Зло спросил он. «В смысле что? Где?» Издав звук, близкий к рыку, мужчина потащил меня в свой кабинет. Я только и успела махнуть Анюте, которая буквально слилась с кассовым аппаратом. И даже дядь Миша не высунулся, чтобы меня поприветствовать. Максим завел меня в кабинет, закрыл за собой двери, а потом подумал и для чего-то провернул замок. «Все, меня, кажется, будут пытать». Нервно хихикнула и вспомнила отрывки своей речи. «Нельзя меня увольнять. Я верой и правдой». Взял и перебил. Поцеловал. Да так, что ножки мои подкосились, и пришлось их закинуть на Макса, чтобы не упасть. «Что у тебя с этим мелким было?» Неожиданно резко спросил Большов. «С Ленечкой». «Какой нафиг Ленечка, Ир? Он сын начальника налоговой». «Это для тебя, а для меня он Ленечка», упрямо заявила я. «Мы с ним в 5 лет в переодевании играли. Он в моем платье полдня по двору расхаживал, а я в его шортах. А потом нас бабушки перепутали. И подмену заметили только к вечеру, потому что мы не признавались». Макс, может, и не хотел оставаться суровым и злым, но в итоге сдался и улыбнулся. «И между вами ничего не было?» спросил он, но точно не понимал, что ничего быть и не могло. «Нет», честно ответила я. А потом все же кое-что вспомнила. «Но я видела его голышом. Ему 8 лет было. Это считается?» Максим прищурился, призадумался и покачал головой. «Боже, Ира, ты меня в могилу сведешь», заявил Большов и понес меня к своему столу. Усадил на столешницу, а сам сел в кресло и уткнулся лицом в мой живот. «Я тебе помогла вообще-то. Ты меня после такого точно обязан лучшим сотрудником месяца сделать». Ничуть не навязчиво порекомендовала я. Он только засмеялся. Даже обидно стало. «Меня что же, не воспринимают всерьез?» «Ирочка, девочка моя», — промурлыкал он. «Тебе вообще работать не надо. Я тебе все дам. Ты только скажи, что нужно». «Нет, не воспринимают». Сложив руки на груди и оттолкнув моську Макса, я всем видом выразила негодование. «Меня такие отношения не устраивают. Так вообще не бывает». «У нас будет так, как мы сами решим», – твердо заявил Большов. «Значит, я все-таки уволена, да?» С вызовом спросила я. Максим подвох почувствовал сразу. По глазам видела, но все равно стоял на своем. «Нет, формально ты будешь числиться», – заверил он. «Я даже тебя сотрудником месяца сделаю, как рекомендовал этот твой мелкий». «Ленечка не мелкий, это я дылда, и он не мой». «Ты прекрасна, и работать ты не будешь». Поиграв в гляделки еще с минуту, я пропела елейным голоском. «Хорошо, но раз я больше не работаю, то и денег не зарабатываю. А мне бабушка сказала без трудовой занятости не возвращаться. Значится, нужно мне новую работу искать. Может, в модели податься?» Макс понял, на что я намекала, и сразу помрачнел. И как же вовремя зазвонил его телефон. Он меня и спас. Взглянув на экран, Большов обреченно застонал и поднял трубку. «Да!» – грозно прикрикнул он вместо приветствия. Я попыталась воспользоваться ситуацией и незаметно соскользнуть со стола. Но не так-то это легко сделать, когда лапища Макса припечатала мое бедро. «Случайно со мной. А что?» Совсем угрюмо спросил он и сжал мою ногу еще сильнее. А потом и вовсе протянул мне телефон. На экране значилась надпись «Ураган». А вот в трубке раздался весьма приятный и знакомый голос. «Иринка, солнце мое, ты почему трубку не берешь? Мы тебя уже заждались. Готова?» – защебетала Лера. «К чему? Ну ты даешь. Ты же вчера, когда на барной стойке танцевала, дала мне слово, что придешь на фотосессию». «Я танцевала на барной стойке?» – сомнением спросила я и взглянула на Макса. Тот облокотился на кресло и устало потер лицо. «Я слишком стар для этого», – пробормотал он. Я только хохотнула, и настроение как-то сразу поднялось. И вообще, надо бы взбодрить этого старичка. «Ну, раз обещала», – деловито молвила я, – «надо выполнять». В трубке послышался радостный крик, после чего Лера заговорщицки зашептала. «Слушай сюда. Через 3 минуты к бутику подъедет такси. Максу ничего не говори, иначе он тебя привяжет к себе и запрется в подсобке. Я его собственнические замашки знаю. Тут хитростью надо брать, поняла?» Покосилась на Большого. Даже как-то жаль его стало, но все равно кивнула. «Поняла. Операция соблазнения шефа началась. Конец связи. Отбой». «Вас понял», — подыграла я. «Полнейший отбой». Лерка захихикала. Макс подозрительно прищурился. А я с милой улыбкой протянула ему трубку. «Ну что же», — начала я. «Раз работать мне не надо. Пойду-ка я дальше спать». Не поверил. Вернул руки на мои бедра и вообще перетащил к себе на кресло. «Ты злишься на меня?» – спросил Макс. «Как вообще даже теоретически можно злиться на это прекрасное создание, отчего взгляда замирает сердце?» «Злюсь. Сильно». «Я же как лучше хочу», – заверил он и потерся о мой нос. «Хочу, чтобы ты видела, что я настроен серьезно и что очень тебя ценю. Хочу оберегать и могу всем обеспечить». «Обеспечь меня собой», — сказала я быстрее, чем подумала. А потом подумала снова и поняла, что все правильно сказала. Даже добавила. «Мне только ты нужен. Только тебя хочу». Я постаралась вложить в свои слова как можно больше смысла. Ведь в самом деле имела в виду все. Макс закрыл глаза и нашел мои губы. Нам больше не нужно было слов. Все и так было ясно. Вот только продолжение, как я того хотела, не последовало. И Максим снова от меня закрылся. «Я весь твой. Но мы не спешим, помнишь?» «Почему? Я тебя уже точно не боюсь». Заверила я и в подтверждение своих слов положила его руки на свою грудь. «Видишь?» Максим улыбнулся, закусил губу и слегка сжал меня, что захотелось выгнуться ему навстречу. «Нет-нет». Отрешенно произнес он и снял меня с себя. «Не драконь меня!» А затем встал и сам начал нервно расхаживать по кабинету. «Ирочка, понимаешь, ты так молода и неопытна!» Я прямо не выдержала и закатила глаза. «Ну и что? Предлагаешь пойти и набраться опыта с кем-то еще?» Предположила я. Максим послал мне сложный взгляд и покачал головой. А потом и вовсе огорошил. «Я не знаю». «Ну, потрясающе!» Я его всю жизнь ждала, а он не знает тут. Черт, Ира, нет. Просто я так боюсь сделать тебе больно. Я хочу, чтобы ты привыкла ко мне. Хочу убедиться, что ты не убежишь от меня с криками о помощи». Высказав все это, он перестал метаться и застыл, как будто ожидал моего вердикта. «Ну что сказать? Похоже, Максим совсем не понимал, как наши отношения видятся мне. Это он для меня мечта. Это мне страшно, что все окажется сладким сном, а он в какой-то момент передумает и сбежит от меня, разочаруется в чем-то. Я так боюсь его подвести и в то же время стремлюсь быть лучше, красивее, умнее, быть достойной ему парой». «И сколько ты хочешь ждать?» — на всякий случай уточнила я. «Ну...» — засмеялся, и мне стало страшно. «Не знаю. Полгода. Год. Писец». «Да...» — протянула я. Слов вообще не было. Права была Лера. «Что?» — ужаснулся Макс. «Что она тебе сказала?» «Что у тебя с самооценкой проблемы. Что ж, будем ее поднимать». Окинув Максима многозначительным взглядом, я остановилась в области паха и выгнула бровь. Во мне проснулась кокетка. В конце концов, я созрела к следующему шагу. Что бы там Максим ни думал. Остальное и так замечательно стоит. «Ты издеваешься?» «А я что? Я ничего. Меня такси, между прочим, ждет». «Уже ухожу», — шепнула я. «Угу», — буркнул Макс и поймал меня за руку. «До вечера». Он дождался моего кивка и лишь тогда оставил на губах легкий поцелуй. Я ушла. Сам же отпустил. Такси и в самом деле поджидало у входа. А внутри, закутанная в шарф и в огромных черных очках, сидела конспираторша Лера. Когда я села в салон, она расцеловала меня в обе щеки и прошептала. «У нас с Альфом на 2 часа назначена встреча с клиентами. Так что я немного побуду, а потом оставлю вас с Алонсо наедине. Но ты не переживай. Просто делай все, что он скажет. Он суперпрофи. А там и Макс подтянется. Ух, жаль, я все веселье пропущу». «Мне страшно», — честно призналась я, перебив болтовню подружки. «Максим будет в бешенстве». «Вот именно», — с диким восторгом воскликнула Лера. «А что, если он меня бросит?» Валерия послала мне насмешливый взгляд и тут же выдала. «Я ему самолично уши надеру. А если серьезно, то ничего страшного ты делать не будешь. Подумаешь пару фотографий. И то исключительно для себя любимой. Плакат себе на стену повесишь. Максу один подаришь». Она подмигнула, а я едва не взвыла. «Ага, любоваться будет. Год». Лерка выпучила глаза. А когда я пересказала желание Макса повременить с нашим сближением, она и вовсе взялась за голову. «Нет, но это безобразие нужно прекращать. Вот ты мне скажи, ты из фарфора сделана?» «Из человечины». «Так я и думала. Все, Ирка, план созрел». Она достала свой мобильный, дождалась вызова и затараторила на итальянском. И болтала до тех пор, пока не остановилось такси. «Я своего брата очень люблю», — заверила она, так и не закончив разговор, «и желаю ему самого лучшего. Ты ему потом так и скажи, хорошо? А то я ему на глаза не рискну в ближайшие дни попадаться». «Ага». «Ну все, идем». Она указала на окна первого этажа студии, за которыми махал нам Алонсо, и вышла из такси. Но я выходить не торопилась. «А передумать можно?» — с надеждой спросила я. «Вчера это действовало. Я же девочка». Лера подцокала языком. «Ты женщина, и у тебя есть мужчина, который будет год ходить вокруг да около. Продолжать?» Я вздохнула и все-таки вышла. Студия оказалась странной. Я сразу заподозрила неладное, когда посреди огромной светлой комнаты увидела кованую кровать огромных размеров. «Круто, да?» — с восторгом спросила Лера. Правда, смотрела она на 2 стойки с одеждой, возле которых копошился Алонсо. Расцеловав нас обоих, он с победным возгласом отрыл среди одежды что-то сильно розовое. Прям выколи глаза. Присмотревшись, поняла, что это очень милая шелковая пижама. Простая и консервативная, если не учитывать цвет. «А в этом фотографироваться тебе не страшно?» — с улыбкой спросила Лера. «Если дашь добро, то я хоть кусочек тебя заберу в Италию». «Си», — поддержал Алонсо и сказал еще пару непонятных мне слов. Как оказалось, новая коллекция итальянского бренда наполовину состоит из пижам. «Почему бы и нет?» – подумала я и пошла переодеваться. Пижама села на мне, как влитая. Алонсо с самым серьезным видом вручил мне огромный леденец в форме сердечка в одну руку и белого плюшевого медведя в другую. И со всем этим добром мне было поручено сесть на ту самую кровать. Я в пижаме, на фоне всего белого была огромным веселым пятном. И Лера буквально пищала от восторга. «Идеально! Перфетто, си! Я именно так себе все представляла!» За час я перемерила около 10 пижам самых разнообразных взрывных цветов. И так вошла во вкус, что мне даже не требовались указания фотографа, какую позу принять и какую мимику изобразить. Чего я только не вытворяла на этой кровати. И прыгала, и валялась вверх тормашками, и даже пробовала популярные позы йоги. Если за это дурачество мне в самом деле заплатят, то я всерьез задумаюсь о карьере модели. «Ира!» Алонсо поманил меня пальцем и показал на ноутбуке первые фотографии. Я поверить не могла. До чего же хорошо выглядела. Точно как одна из тех девушек на странице глянцевого журнала. «Это я?» — на всякий случай уточнила. «Ты, а еще мне не верила!» — подразнила Лера. «Это потрясающе!» «Так!» — послышался ледяной голос. «Нам всем даже оборачиваться не нужно было, чтобы понять, кто пожаловал. Большой босс собственной персоной». Я на всякий случай перестала шевелиться. Взглянула на Леру. Коварненько улыбается, но тоже признаков активности не подает. Напряжение разбавил Алонсо. Раскинув руки, он пошел с поцелуями к Большову и даже по-русски заговорил. «Макс, я так рад тебя видеть!» «Ой, а мы как рады!» подхватила Лера и давай одеваться. «Ты куда?» шепотом спросила я. «Смываюсь», тут же ответила она и уже громче объявила. «Ну-с, меня жених ждет. Я тут более не нужна. Фотосессия пижам в самом разгаре. Так что, Максимка, можешь понаблюдать. Если Ирочка, конечно, против не будет». Я медленно обернулась. Максим взглядом мечет молнии. Алонсо безуспешно пытается его расцеловать. А Лера уже на цыпочках крадется к двери. Комедия. Прям смешно стало. Но в самом деле, что я такого страшного делаю? Я, когда сомневаюсь в чем-то, задаю себе простой вопрос. А бабушка бы мной гордилась? Расправив плечи, сложила руки на груди и объявила. «Если будет себя хорошо вести, то пускай остается». Лерка застыла у двери, оценивая реакцию брата. А тот, видно было, офигевал от моего бесстрашия и поразительной наглости. «Ты это серьезно?» – даже спросил он. А потом придирчиво меня осмотрел и поморщился. «Фотосессия пижам? Чем вы тут вообще занимаетесь?» «Женские пижамки на любой вкус и цвет», – радостно проскандировала Лера. «Молодежная коллекция». «Ты уже ушла», – напомнил Максим. И Леру как ветром сдуло. «Ира, перфетта модель», — подхватил фотограф. «Мольто бене. Очень хорошо работать». Ох, не стоило ему такого говорить. Максим со злым прищуром подошел ко мне. Потеребил край пижамы. И вдруг совсем меня удивил. «Тебе это нравится?» Он спрашивал с большим сомнением. Будто очень старался меня понять. Я кивнула. Даже радостная улыбка поползла. Тут же и Алонсо подбежал с телефоном и показал несколько самых удачных фоток, которые он успел себе перекинуть. На них я уже насмотрелась, а вот реакция моего красавчика забавляла. Он с таким деловитым видом рассматривал фото, где я в салатовой пижаме изображаю пальцами очки, что я не выдержала и прыснула со смеху. Максим, продолжая с каменным лицом изучать результаты съемки, протянул ко мне руку и легонько ущипнул за бочок. «Ой, ну хорошо. Не так все плохо, как я думал», — расслабленно изрек он. «Максим, а давай и ты», — на радостях предложил Алонсо и достал точно такую же пижаму, как была на мне, только размеров большого. Вот это он точно зря. «Нет», — догадался фотограф по выражению лица Максима. «Ну, как хочешь». «Ира, континуаре», что означало «продолжаем». Сейчас на мне была самая красивая пижама из всех, черная, с милым кружевом на спине и по бокам штанин. В ней мне вовсе не хотелось дурачиться. Напротив. В голове тут же возник образ соблазнительной красотки, разлегшийся на белых простынях. «Останешься?» – предложила я Максиму. Тот фыркнул, мол, могла и не спрашивать, и уселся на свободный стул. Процесс фотосъемки возобновился. На этот раз я чувствовала себя совсем иначе. Атмосфера легкости испарилась, как и мое игривое настроение. Под тяжелым взглядом Максима я едва ли могла принять позу, отдаленно напоминающую соблазнительную. «Но-но-но!» – спустя мгновение запричитал Алонсо. «Плохо!» «Надо расслабенте! Макс, это все ты! Не смотреть на нее так!» «Как?» – попытался поспорить он. «Ну да, это вовсе не он еще минуту назад прикрывал рот кулаком, чтобы скрыть смешок. Подумаешь, губы уточкой надуло. Это же так эротично, нет?» «Не смотреть вообще!» – приказал Алонсо, на что Макс скривил рожицу. «Я не могу на нее не смотреть!» – заворчал он и продолжил делать все возможное, чтобы я чувствовала себя неловко. «Ира, давай!» – скомандовал фотограф. Ну, я и дала. Села в позе лотоса, обняла плюшевого медведя и прикусила его ухо. «Секси!» – подбодрил Алонсо. И я уже подумала, что все делаю правильно, как тут раздался очередной смешок за кулисами. И все настроение опять к чертовой бабушке. Нет, не дано мне природой быть роковой соблазнительницей. Даже обидно за себя стало. «Ира, куда?» – возмутился Алонсо, когда я пошла переодеваться за ширмочку. «Ириш, ну прости!» – едва сдерживая смех, попросил Максим. «Я буду молчать, честно!» Поздно. Я уже обиделась и сняла с себя пижаму. А потом увидела в зеркале симпатичную девушку в одном нижнем белье и придирчиво ее осмотрела. «Да нет же, все на месте. Чем я хуже той же Кати или Наташки, которая когда-то запала в душу Максиму? Почему с ней он захотел всю жизнь провести, а ко мне и прикасаться боится?» «Макс, тебе нужно расслабенте!» – послышалось причитание итальянца. «Хочешь массаж? Я массаж-мастер. Мольто бене!» После недолгой возни раздался жалобный голос Большого. «Ирочка, котенок, ты там все?» – спросил этот негодяй. «Ну хорошо. Давай лучше вместо этой чепухи хорошим делом займемся. В кино сходим. 100 лет в кино не был». «Я тебе сейчас устрою кино», – пробормотала я, судорожно снимая с вешалки комплект совсем другой коллекции. Для взрослых. И уже громче крикнула. «Тебе 18 есть?» Вместо ответа возник непонятный шум. «Не надо мне массаж! Алонсо, отвали, а!» «Тогда пить айс-ти! Расслабенте!» Завершив образ каблуками, я еще раз себя осмотрела, разгладила прозрачную ткань и, сделав глубокий вдох, вышла к публике. Макс как раз сделал глоток холодного чая, но, видимо, не в то горло попало. Только на секундочку взглянув на меня, он зашелся в кашле. А Алонсо зачем-то начал массажировать ему плечи. Только фотограф и оценил по достоинству черное кружевное белье, слегка прикрытое прозрачной ночнушкой. «О, Ира! Белиссимо! Un momento!» Тут же, оставив Макса, Алонсо схватил камеру и начал делать один снимок за другим. Правда, я даже в позу встать не успела, как камера оказалась в руках Максима. И вовсе не фотографировать он ею собирался. «Ну все!» – как-то очень зло проскрежетал Макс.